Аполос Феодосиевич Иванов. Тайны храма Христа. Автор выражает глубокую благодарность президенту концерна «Гермес» Валерию Ивановичу Неверову за помощь в издании этой книги. Часть первая. Глава первая. Флегонт. Из вагона на перрон Флегонт ступил с опаской и остановился. По асфальту еще никогда не ходил. Все вокруг было неведомо и страшновато. Всюду суетились какие-то торопливые люди. Никто ни на кого не обращал внимания. Все куда-то бежали и толкались. Один толстяк так обругал стоявшего на распутье Флегонта, что тот, раскрыв рот, не знал, что и ответить. Несмотря на летнюю пору, облачен был Флегонт в сыромятный полушубок, взятый про запас на зиму, на ногах новые лыковые лапти с пасконными анучами, а на голове самодельный заячий треух. Пасконь — домотканный холст из волокна конопли. На широкой спине Флегонта висели берестяной кузов с сухарями и топор, обернутый в тряпицу. В руках он держал перевязанную мешковиной пилу. На топор и пилу, да на свое усердие только и уповал 20-летний парень. Ни родных, ни знакомых в Москве у него не было. Ступая по асфальту, словно гусь на речке по первому льду, добрался Флегонт до огромного привокзального зала ожидания. Там увидел множество людей, сидящих на мешках, корзинах и чемоданах. Иные спали в повалку на полу, а другие лениво ели обычные крестьянские харчи — вареную картошку, огурцы, лук, ржаной хлеб. В углу зала стоял большой жестяной бак с жестяной кружкой на цепочке. На баке крупно написано «Кипяченая вода». Некоторые подходили, цедили воду, пили. Но Флегонт, хоть и томился жаждой попить, постеснялся. Как же так, — рассуждал он, — какие-то люди носили воду, кипятили, расходовали дрова, а он, совсем сторонний, приезжий человек, возьмет кружку и будет пить. Я же бы колодезная, иной разговор, а то кипяченая. Выйдя на городскую площадь, Флегонт растерялся вовсе. Она оказалась шумной, многолюдной, и во сто раз больше ожидания. Люди кишели, как муравьи, разбегаясь в разные стороны. А в какую сторону идти ему, он не знал, и спросить некого. А тут вдруг трамвай с грохотом и звонками мчится по рельсам прямо на него. Флегонт силился вскрикнуть, но от страха онемел и шарахнулся в сторону. Не успел он дух перевести, как откуда ни возьмись милиционер. Флегонт сорвал с головы треух и поклонился в пояс. «Не дай бог, заберет и посадит в холодную!» — промелькнуло у него в голове. «В Москве, — говорят, — порядки строгие». Флегонту Морошкину повезло. Милиционер оказался добродушным человеком и имел навык в обращении с приезжими сезонниками. Узнав, что Флегонт приехал в Москву на заработки, шутками и прибаутками успокоил растерявшегося деревенского парня и порекомендовал ему отправиться в хомовники, где находилась контора по найму на большую стройку. Усадив его в трамвай под номером 34, милиционер наказал бойкой кондукторше высадить Флегонта вблизи улицы Усачевки. Через 3/4 часа Флегонт был в конторе, где увидел группу таких, как он, сезонников. Молодой кадровик записал всех прибывших в толстую канцелярскую книгу и направил их в рабочий городок, расположенный неподалеку, на улице, которая, к великому удивлению, Флегонта имела деревенское название «Малые Кочки». Малые Кочки — ныне улица Даватора. Там сезонникам предоставлялось общежитие и выдавалось положенное довольствие: продуктовые карточки, спецовка и денежный аванс. Ранним утром в барак, где жил Флегонт, влетел шустрый парень в порыжелой красноармейской гимнастерке и с большой клеенчатой сумкой на боку. В ней он притащил кипу свежих газет и стал их раздавать всем желающим. Смекнув, что газеты раздают даром, Флегон взял две — на себя и на Сковородниковых, соседей покойки. Хотя Илюха с Матюхой были неграмотными, но ведь газета не только для того, чтобы ее читать. Она и в обиходе вещь полезная. Можно тумбочку застелить или остаток хлеба завернуть, чтобы не черствел. Называлась газета «Дворец Троевец». Флегонт прочел и не сразу понял, что это слово означает. Потом уж догадался, что «Дворец Троевцы» — это они и есть. Флегонт Морошкин, братья Сковородниковы и другие деревенские сезонники, разместившиеся на койках по соседству. На другой день узнал Флегонт, что «Дворец Троевцами» считаются также и те московские рабочие, которые не живут в барачном поселке, а приходят утром на стройплощадку из своих городских квартир. По одежде они заметно отличались от приезжих, и разговор у них был иной — быстрый, бойкий, одним словом, московский. Москвичи оказались мужиками простецкими, артельными, разговорчивыми, охотно отвечали новичкам на их многочисленные, иной раз совсем наивные вопросы. Объясняли деревенским, что дворец строй — это трест. В тресте несколько тысяч рабочих и сотни три инженеров и техников. Управляющий трестом Линовский считается большим начальником, а инженер Крюков — начальник управления строительства Дворца Советов, почти нарком. Крюков Михаил Васильевич, 1884-1944 годы, инженер, архитектор, организатор Мосстроя, был первым управляющим этого треста до назначения его в управление строительства Дворца Советов 1930-32 годы. Был репрессирован, умер 9 января 1944 года в Воркуте, посмертно реабилитирован. На первое время работа дворцестроевцам предстояла несложная. Строить бараки для сезонных рабочих, сооружать гаражи, механические ремонтные мастерские, склады для стройматериалов, инструментов и спецодежды, расчищать и готовить площадку для здания Дворца Советов. Когда все подготовительные работы будут выполнены, тогда начнется строительство невиданного и самого прекрасного в мире пролетарского дворца, который одновременно станет памятником основателю советского государства Владимиру Ильичу Ленину. Флегон слушал рассказы москвичей, затаив дыхание, и с гордостью думал: «Так вот куда угодил я ненароком, на самую большую и самую главную стройку Москвы. Показать бы мой пропуск девкам и ребятам в наших сумерках, вот они подивились бы». Барачный городок строителей, где жил Флегонт, как сказано выше, стоял на улице Малые Кочки. Другая улица, которая вела к огороженному высоким забором городку, называлась тоже не по-столичному — Большие Кочки. Большие Кочки — ныне Комсомольский проспект. Такое название, унаследованное от старой Москвы, было вполне оправдано. При сильном вешнем половодье Москва-река выходила из берегов и широко заливала низменные места в хамовниках, лужниках, садовниках. Жители полузатопленных бревенчатых домишек спасались на лодках, на плотах, на сорванных с петель воротах. Некоторые семьи терпеливо отсиживались на чердаках и крышах, подняв туда самый ценный скарб, харчи, собак и кошек. Через несколько дней вода спадала, но еще долго на низких берегах оставались болотцы и лужи. Меж ними по кочкам и досочкам пробирались в город жители. Оттого и появились нестоличные названия улиц: Большие и Малые Кочки, Лужнецкие, набережная и проезд. Прибывшие в городок сезонники положили по всему барачному поселку и вокруг него ладно сработанные крепкие мостки из досок. Кто-то из инженеров назвал их панелями. Словечко прижилось. Потом панелями стали называть временные настилы из досок и в других местах Москвы. Из-под панелей в городке крепко попахивало болотцем. Вечерами оттуда доносились рапсодии лягушек, свирепствовали комары. Но выносливые, неприхотливые деревенские сезонники подобных мелочей не замечали. Им казалось, что устроились они в столице не то что хорошо, превосходно. Ели досыта, спали на матрацах и в тепле, к их услугам умывальник, горячий душ, теплые уборные. Далеко не все москвичи пользовались в начале 30-х годов такими удобствами. Дореволюционная Москва на 9/10 была деревянной. Водопровод был проложен не во всех центральных районах Москвы. На колонку с ведром ходили не только в Марьиной роще, но и на крестьянской заставе, в Заяузье и Заряде. Большинство жилищ отапливалось зимой дровами, но из-за их недостатка многие москвичи продолжали пользоваться чугунными и жестяными буржуйками. В небольшой печурке можно было сжигать понемногу всякий горючий хлам. Коленчатая жестяная труба, отходившая от буржуйки, присоединялась к отдушине бездействующей печи, а чаще выходила в форточку и дымила на улицу. Работала МОГЭС, но еще во многих московских квартирах по вечерам привычно зажигали керосиновую лампу, а когда керосин кончался, то сидели со свечой или при слабом свете самодельной коптилки. Строительная контора «Мосстрой», впоследствии получившая титул «Треста», взяла за перестройку Москвы и за жилищное строительство. Но силы и средства поначалу были скудные. Не только в 20-х, но и в начале 30-х годов жилищная проблема стояла чрезвычайно остро. Большая часть столичного населения нормального жилья не имела. В одной комнате жило по нескольку человек. Люди продолжали ютиться в подвалах, на чердаках, в сараях. На окраинах Москвы преобладали деревянные домишки избиного типа с огородами, садочками, дровяными сарайчиками, козлятниками и курятниками. Рачительные хозяева откармливали свиней, разводили кур и кроликов. Были и такие, которые имели корову. В магазины молоко завозилось редко, в стране еще действовала карточная система на продовольствие и промтовары. Работа на первых порах для бригады, в которую были зачислены Флегонт и братья Сковородниковы, выпала плотницкая. Они ставили высокий забор вокруг храма Христа Спасителя в районе улицы Волхонки и Кропоткинской набережной. Доски привозили готовые, зная только бей молотком, всаживая 4-дюймовые гвозди по самую шляпку, к тому же полагались перекуры. Во время перекура подошел к новичкам тот молодой парень в полинялой гимнастерке, что в бараке газеты раздавал. Оказалось, что он комсомольский агитатор по фамилии Утенков. На этот раз свежих газет Утенков не принес, а прихватил журналы «Крокодил» и «Безбожник». Утенков разъяснял сезонникам смысл фельетонов, значение карикатур и отвечал на вопросы о религии. Церкви в сумерках своей не было, молился всяк на свою икону в большом углу. А если уж возникала необходимость, мужик отправлялся на лошадки за 27 верст в село Благовещенское. Там возле базара стояла кирпичная церковь с высокой колокольней. Служил в ней голосистый батюшка, отец Евтихий. Покойника, однако, в летнюю жару за 27 верст отпевать не повезешь. И младенца новорожденного зимой по морозу лютому и бездорожью крестить тоже не поедешь. По таким случаям благовещенского батюшку крестьяне сами привозили в сумерки. Одним заездом он отпевал погребенных недавно и народившихся, а также и причащал. Был отец Евтихий большим чревоугодником и любителем спиртного, а потому в дальние бедные деревни ехал без особого удовольствия. Тащись туда лесами да буераками, дери глотку, а угощенец отменного там не жди. Балычка, икорки, растягаечка с визигой, водочки и смирновки. Настроение у батюшки портилось еще дорогой, и когда крестил он в бедной деревне новорожденного, то иногда давал такое непотребное имечко, даже не приходившиеся на день рождения по календарю, что родители младенца иной раз плакали, а нареченные парнишка или девчонка носили свое имя словно обидную кличку: Урван, Евлоха, Фусик, Сысой, Феозва, Алфейко, Громко. По сравнению с другими, Флегонту досталось не такое уж плохое имя, однако сами обстоятельства его крещения были для него очень обидными. Родился он среди зимы, в самые крещенские морозы. Батюшка, ехавший на розвольнях в сумерки, не раз принимал в пути для сугрева спиртное, в деревню приехал на веселе. Купель валялась в санях заснеженная, видно, терял он ее по дороге не раз. Сбросив с богатырских плеч тулуп и поддевку, повелел иерей родителям младенца согреть водицы, а сам присел к столу еще принять и закусить, чем Бог послал. Приняв смирновки и закусив парой кулебяк с капустою, раскатисто рыгнув, отец Евтихий приступил к священнодействию. Перво-наперво предложил влить в обледенелую купель чугун горячей воды. Густой белый пар разом наполнил всю тесную закопченную избу. А когда пар немного развеялся, батюшка закатал рукава рясы, добавил в купель холодной воды, ухватил волосатыми ручищами новорожденного и хотел окунуть его, как полагается, по обычаю, но тут хмель ударил ему в голову, отец Евтихий покачнулся и выронил младенца. Шлепнувшись в воду, словно лягушонок, он пошел ко дну. Мать испуганно ахнула, кинулась спасать свое дитя, но батюшка успел сам выловить маленькое тельце и, шлепнув его двумя пальцами, прикрикнул сердито: «Но-но! Шали у меня, ныряльщик!» Живучий крестьянский новорожденный дернулся, всхлипнул и завопил истошным голосом: «Но-но!» — повторил отец Евтихий и язычно провозгласил: «Наречен будет в честь святого морехода и спасителя на водах!» Имя, подходящее к случаю святого, позабылось, и батюшка провозгласил первое, что пришло в голову: «Флегонтом!» В сумерках долго потешались над новорожденным ныряльщиком, нареченным именем, которого не оказалось в святцах на день его рождения. Вспоминали и другие, не столь забавные случаи. Рассказывали, что батюшка Евтихий охотно давал приют в своем доме купцам, приезжавшим в село Благовещенское на Евдокиевскую ярмарку. Опоив гостей дурманящим настоем, он, плутуя, обыгрывал их в карты и таким образом сколотил немалые деньги. Но именно из-за них, неправедно нажитых, он и лишился жизни. Однажды, прослышав о том, что у отца Евтихия припрятана кубышка с червонцами, под видом купцов в его доме, стоявшем в отдалении от села, заночевали грабители. Ночью они нашли заветную кубышку и завладели деньгами. В схватке за свой капитал и был задушен отец Евтихий. Новый батюшка, отец Василий, которого прислали в Благовещенское после убиенного Евтихия, был поведение кроткого и трезвого, на людях не чревоугодничал, в карты не играл, вдовами, прихожанками не прельщался. Благовещенская церковь после Октябрьской революции, когда отец Василий скончался, долгое время стояла под замком. В конце 20-х годов решено было переоборудовать ее под клуб. Местные комсомольцы устроили субботник, Флегонты и еще нескольких сочувствующих парней из сумерек тоже позвали помогать превращению церкви в клуб «Красный землепашец». Ну, старики, понятно, вздыхали, корили молодежь за святотатство, но жизнь шла дальше. Потом многие из них стали слушать по утрам репродуктор, а по вечерам смотрели в «Красном землепашце» кино, приходили на доклады и лекции. Про Флегонта и других любознательных деревенских парней говорить не приходится, к новой жизни они тянулись, как трава к солнцу. Из-за темноты и невежества молодые сезонники существенной разницы между сельской церковью и московским храмом Христа Спасителя не видели, Они могли заметить только то, что столичный храм громаднее, богаче золотом и серебром, и понимали, что сокрушить его будет нелегко. Они с нетерпением ждали дня, когда начнут строить дворец советов, где каждый будет трудиться по своей специальности, и заработки их станут побольше тех, которые они имеют, работая в качестве разнорабочих.